Глава 7. Литва. Длиннорукий Вашко не всегда был жрецом, не с самого детства, как некоторые. Кто-то его за это презирал, а кто-то завидовал. Тот, кто попадал в жрецы еще ребенком, часто давал обет безбрачия, полностью посвящая свою жизнь службе великим богам и богиням. В большинстве своем такими были девушки, вайделутес, невесты богов. Однако имелись и юноши, правда, Вашко к таким не относился и знал, что никогда не станет главным жрецом, так и просидит всю жизнь в помощниках. Другой бы расстраивался каждый день, молил бы богов в надежде изменить собственную злую судьбу, да только не длиннорукий. Еще в детстве он вместе с матерью угодил в плен к тевтонцам, и теми был продан датчанам. Там, в датском Ревеле, Вашко провел 3 года и даже был крещен именем Петр. Однако лет в 13 от хозяев своих сбежал, попавшись на мелкой краже. Шатался по Ревелю, по лесам, связался с шайкой, там и познакомился с Яном Янисом. Да потом и в шайке надоело, особенно когда стали прижимать рыцари. Улучив момент, скрылся Вашко в лесу, в самой чаще, да подался в родные земли, в Нальшаны. Там родичи жили, да и великий жрец Будевит был не чужой человек. Пригрел сиротинушку, взял слугою, а потом вот Вашко и до младшего жреца дорос. Старался, однако старую веру приняв, от новой не отрекся. Не сказал даже про свое крещение. Просто в шайке еще выкинул нательный крестик в грязную лужу, потом у Иисуса прощения попросил, на всякий случай. Покаялся, мол, такая уж нужда была. Когда же стал жрецом, тоже нового бога не забывал. Вырезал из коряги крест, спрятал в надежном месте, да время от времени творил требы. Обмазывал куриной кровью, один раз даже принес в жертву зайца. Зачем нового бога обижать? Пусть вместе со старыми живут мирно и Вашко во всем помогают. Правду сказать, на самом-то деле давно уже только один бог поселился в темной душе Длиннорукого. Только один. Зато какой! Ему, этому богу, на самом деле молились все. И рыцари, и купцы, и многие язычники-литовцы. Бог этот звался Алчность. Или Золотой Телец, как говаривал один ревельский священник, коего как раз Вашко-то и обокрал в числе многих. Служить Золотому Тельцу поначалу было страшно, но выгодно. Тут как раз, кстати, пришлось знакомство с Янисом. Тот вдруг объявился у самого воевода в слугах. Старые знакомцы встретились как-то случайно уже поздней осенью, на Веленес, грустном празднике мертвых. Встретились, признали друг друга, ну и пошли дела. Когда-то выгодные, когда-то не очень, но кое-что Вашко всегда перепадало. Кое-что. Нынче же выпала большая удача с той мертвой девкой. Вот уж поистине благоволение богов, не забыть бы всех их умаслить. Смазливый жмудин Отто серебришком расплатился с лихвой, да еще от Яниса перстень. Не такое уж и дорогое колечко, не так уж много в нем серебра, да и камешек так себе. Однако же красиво. Сразу видно, вещь стоящая, как раз для подарка. Вот уже год спелся молодой жрец с одной ушлой вдовушкой, что держала постоялый двор на Нальшанском посаде. Впрочем, постоялый двор — это громко сказано. Конюшня, амбар для товаров, корчма да постоялая изба, людская. Однако и это какой-никакой доход приносило. Да и кроме всего прочего, вдовушка держала 4 дойных коров до 1 нетеля. Это не считая коз. При таком стаде, само собой, имелся и покос, бывший общинный, но давно уже вдовушкой прихваченный, с благоволения Будевида жреца. Звали вдовушку Милдеса, в честь богини Милды, и особой-то красотой она не отличалась, зато выделялась статью и имела такую могучую грудь, коей позавидовала бы корова. Все при всем. А что лицо рябое, так с лица-то воду не пить. Всем вдовушка взяла, только вот характер, даже по меркам Вашко, очень уж жадная. Впрочем, к визитам молодого жреца Милдеса относилась весьма благосклонно. В хозяйстве мужские руки отнюдь не лишние. Однако же дело могло зайти и о женитьбе. Коли бы возможный жених был бы не голь-шмоль, а человек зажиточный, солидный, хотя бы что-то имел. Вашка теперь имел серебришко изрядно, да еще перстень. Под вечер как-то зашел, вытащил, поигрался колечком. На, мол, хозяйка Милдеса, дарю. «Хо!» — вдовушка искренне удивилась и обрадовалась. «Это что, мне, что ли?» «Тебе, тебе!» — жрец не удержался, хлопнул возлюбленную пониже спины. «Дарю! А еще у меня серебришко есть. Коли сарай поправить надо, или там амбар, или прикупить кое-чего». «Ах, Вашка, какой ты у меня нынче красивый!» Верный воинский слуга Гинтарс нынче не узнавал своего князя. После смерти Берута и после собственного чудесного возвращения Кунигаса словно подменили. Если раньше Даумантас терпеть не мог старого жреца Будивида, то нынче почти постоянно с ним встречается, да частенько наезжает в Нальшаны, в старую священную рощу. Все творит требу богиням, поминает погибшую жену. Видно, сильно любил, и, может, до сих пор любит, хотя и нет Берута уже. Юноша посмотрел на княжеские покои, располагавшиеся в высокой деревянной башне Утенского замка, и неожиданно для себя вздохнул. Интересно, будет ли у него вот такая любовь, как у князя? Наверное, да. В отличие от многих прочих, Гинтарс был сиротою, и Кунигас всегда покровительствовал ему. Правда, даже и Даумантас вряд ли мог бы заставить боярина Давьята выдать за безродного слугу свою младшую дочь Аушрайта. Хотя, если подумать, не так уж и богат Давьят-боярин. За двух старших дочерей он уже дал приданое, а вот осталось лишь что для третьей дочки. Осталось, конечно же, но не так уж и много. Правда, не только в приданом дело. Наверняка сам-то боярин хочет породниться с каким-нибудь богатым и уважаемым родом. Только вот, захочет ли богатый и уважаемый род породниться с Давьятом? Что у него есть-то? Старый бревенчатый дом, усадьба, кусок землицы, да с десяток пахарей рабов. Но по сравнению с другими и это много. Не зря, ох, не зря думал юноша о боярине Давьяте. Сказать по чести, юная Аушрайта нравилась Гинтарсу уже больше года, с прошлолетнего праздника Расос. Именно тогда подросток впервые увидел Аушрайта. В красивом вышитом платье, с косами цвета льна и блестящими карими глазами, девушка тогда показалась парню настоящей красавицей. Да что там показалось, она такой и была. С той летней поры сердце влюбленного не знало покоя. Юноша специально искал встречи, подстерегая предмет своих воздыханий на ярмарке, на празднике, на прославлении богов, в священной роще, на реке, на покосе, везде. И, о чудо, девушка наконец обратила на него внимание. Улыбнулась даже. Или просто посмеялась над голенастым подростком, неловким и худым. Нет-нет, не посмеялась. Гинтарс не так уж и мал, и совсем не тот, что раньше, вытянулся, раздался в плечах, пусть чуть-чуть, но раздался же, возмужал. Пушок над верхней губою полез, уже можно бриться. Или отпустить бороду и усы. Отпустил бы, да жаль не росло, ничего пока как следует. Все время, каждую свободную минуточку, Гинтарс думал о встрече. Мечтал, фантазировал. Вот бы подгадать так, чтобы все произошло на покосе. Он, Гинтарс, проезжал бы мимо на лихом коне, а тут, а там... Крики, вопли, выползла из кустов ядовитая змея, бросилась на Аушрайта, вот-вот укусит. Все в панике, а Гинтарс тут как тут. Хватает змеищу рукою, ломает шею, и спасенная красавица пылко целует его в губы. А там... там и до свадьбы недалеко. Вздохнул Гинтарс. Вряд ли получится со змеёю. Никак уж так не подгадать. А даже и подгадаешь, гадину все равно раньше убьют. хватанут косою или серпом. Это же не священный уж, не жалко. А вот если на реке отправится Аушрайт купаться, да начнет тонуть, тут и Гинтарс. Нет, а вдруг не начнет тонуть, да еще и увидит, как он за ней подсматривает, потом позору не оберешься. И так выходило не очень, и этак нехорошо. Тогда как же? Как же внимание на себя обратить? Как? Да на ближайшем же празднике, в честь Лауку Двасиос, полевых духов. Девчонки как раз собираются, плетут цветы, потом поют все, водят хороводы. Парни же дарят подарки тем девчонкам, которые нравятся. Вот бы и подарить. Только не венок, а что-нибудь такое действительно стоящее. К примеру, янтарные бусы. К празднику как раз понаедут купцы. Вот только на что купить? «Эй, ты оглох, что ли, парень?» Гинтарс дернулся, обернулся. Перед ним стоял сам Кунигас. Как всегда в последнее время, хмурый, в длинной тунике с вышивкой, в красных сафьяновых сапогах, с непокрытой головою. «Ох, господине, задумался!» «Задумался!» Давмонт неожиданно рассмеялся. «Интересно, о чем?» «О любви, господине!» Признавшись, юноша поник головою. «О любви? Впрочем, тебе пора уже. И что? Есть кто на примете?» «Да есть!» — сверкнув светло-голубыми глазами, парень собрался с духом и выпалил. «Могу я спросить, князь?» «Спрашивай. Имею ли я право на долю добычи? Или, как слуге, мне ничего не...» «Имеешь!» — резко оборвал Кунигас. «Только зачем тебе доля?» «А-а-а! Понял. Не иначе подарок хочешь купить. Что ж, догадаться нетрудно, коль такие речи завел. О деве не спрашиваю, но... Что надумал преподнести, если не тайна?» «Бусы, мой господин». «Бусы? Хорошо. Подойди вечерком, немного серебришка получишь. Сейчас же бери на конюшне коня, доскочи в Нальшаны. Передашь кое-что Криве. Поскорее скачи. На обратном пути отдохнешь». «Ох, княже!» Услыхав о важном поручении, парнишка расхрабрился еще больше. «А можно мне серебро-то не вечером, а сейчас? Хоть немножко. В Нальшанах я слыхал, как раз нынче купцы». «Ах ты ж! Ладно». Улыбнувшись, Кунигас вытащил из висевшего на поясе кошеля горсть серебряных пфенигов и щедрой рукой отсыпал их Гинтарсу в подставленной ладони. Увы, юноша опоздал. Торговавшие в Нальшанах купцы уже день как уехали в Полоцк, оставив после себя пожухлую, вытоптанную покупателями траву и обломки рядков прилавков. Ветер уныло сносил мусор к реке. Обрывки ленточек и кожи, рассохшиеся туиски из-под ягод, записки на бересте. Гинтарс возвращался домой, несколько расстроенный, прикидывая, когда же торговцы вновь посетят Утену или Нальшаны. Успеют до праздника полевых духов или нет? Жаль, если нет, если не будет подарка. Стоял уже полдень, и солнце пекло с невероятной силой, так что истекавший потом юноша мечтал лишь об одном — напиться студеной колодезной воды, вдоволь, доскинув одежду, с разбега нырнуть в речку. «Ай, милый дорогой, не хочешь ли чего холодненького испить?» Гинтарс придержал коня и повернул голову, увидев упиравшуюся руками о плетень женщину с необъятной грудью. Круглое рябое лицо ее напоминало сморщенное яблоко, посреди которого торчала толстая груша, нос. Обычная скандальная тетка-простолюдинка. Однако же яркий платок, янтарное ожерелье на толстой шее, белая, украшенная щедрой красно-зеленой вышивкой рубаха, красные цветы, зеленые листики, между прочим, крашеные нитки немаленьких денег стоят. Нет, не из простых, тетка, не совсем из простых. Уж точно на поле не жнет, стога не метает, владеет постоялым двором, пусть небольшим, но все же. «Заходи, заходи». Кабачица широко улыбнулась. «У меня под навесом не жарко». В дальнем углу двора, под устроенным из жердей и рогожки навесом, стоял длинный стол, вдоль которого лежали массивные ошкуренные бревна, скамейки. Вокруг росли кусты красной и черной смородины, рядом виднелись какие-то желтые и розовые цветы. Смотрелось все весьма уютненько и красиво. «Не жарко, говоришь?» «Садись, садись, славный воин, я тебе живенько попить принесу, не задорого. Ягодный квасок у меня вкусен, прямо с ледника, и конька твоего напоим». Уговорила, еще бы, по такой-то жаре да ледяной квасок под тенистым навесом. «Ладно, тетка, тащи». Подбежавший мальчишка-раб проворно подхватил поводья коня, Гинтерс же довольно уселся в тени, вытянув ноги. Кабачица прибежала быстро, доколыхаясь всем своим необъятным телом, ловко поставила на стол большую деревянную кружку и глиняное блюдо с маленькими ржаными лепешками, политыми соусом из сметаны и шкварок. «Заедки тебе! Кушай!» «Да пошлют боги тебе удачи!» Поблагодарив, Гинтерс вдруг замер, увидев на мизинце кабачицы серебряное кольцо. Изящный перстень с плоским дымчато-коричневатым камнем, почему-то показавшийся юноше смутно знакомым, смотрелся на пухлой теткиной руке, как на корове седло. Видно было, что перстенек и на мизинец-то налез еле-еле. А вот аушрайте придется в самый раз, как раз в цвет к глазам. «Перстенек не продашь?» Гинтерс не привык откладывать дела в долгий ящик, спросил напрямик, сразу. «Я заплачу. Щедро». «Щедро это как?» Кабачица тоже не очень-то ломалась, не прикидывалась, что перстень сей — единственная память о покойном папеньке. Не говоря ни слова, юноша высыпал на столб фениги. Потом, посмотрев на хозяйку, добавил еще и честно предупредил. «Больше нету». «Хм». Хозяйка задумалась. «Хотелось бы, конечно, еще...» Но и эта кучка серебра выглядела довольно внушительно. Перстень явно такого не стоил. «Хорошо». Жадность все же взяла свое. Кабачица ловко сгребла деньги и с большим трудом, отдуваясь и исходя потом, стащила с мизинца кольцо. «Забирай, а то оно мне жмет вообще-то». Так вот и сладилось все. Подарок был загляденье. А уж Райте... «Должен бы понравиться. Должен». «Что ты там все рассматриваешь?» Подняв глаза, Давмонт глянул на вошедшего с кувшином браги парня. «Неужто подарок купил?» «Купил, господин». Поставив кувшин на стол, скромно признался Гинтерс. «Все ваше серебро истратил». «Молодец». Кунигас потянулся и расслабленно зевнул. Голова заметно побаливала, как и всегда с утра в последнее время. Слишком уж много князь пил. Пил один и в компании, с воеводой и, частенько, с будевидом жрецом. Пил хмельной квас, медовуху и брагу, а если случалось доброе рейнское вино, то пил и вино тоже. Так было легче забыть Берута и ту девочку, невесту Велей. «Вот!» — парнишка с явным удовольствием показал князю перстень. Кружка упала на стол, хорошо уже пустая. «А ну-ка, ну-ка!» «Ага!» «Откуда у тебя этот перстенек, Гинтерс?» Давмонт не знал, что и думать. Массивный серебряный перстень с плоским камнем он отдал вестнику мальчишке тогда, во время той самой несчастной битвы. Отдал в качестве знака, чтобы воевода мог опознать гонца. Старый Сирвиджи сказал, что никаких гонцов не было. Получается, что оба, Вилмантас и тот с цыпками, кому отдано было кольцо, предатели? Да уж, выходит так, сказать нечего. Впрочем, парней могли убить те же рыцари-крестоносцы. Но как тогда перстень попал к ушлой вдовушке Милдисе? Да по-всякому мог попасть, если честно. Рыцарь или сам вестник могли кольцо продать, потерять, проиграть в кости, а потом кто-то из купцов просто расплатился с вдовушкой за ночлег. Хорошо, если так. А если все было совсем по-другому? Если гонцы все же добрались до воевода, а тот... Нет, не может быть такого. Какой Сирвиду смысл предавать своего князя? Все так. И все же. Даумантас, как и любой языческий князь, всегда отличался подозрительностью. Если существовала хоть малейшая возможность поверить в то, что среди его приближенных расцвели ядовитые цветы предательства, это нужно было проверить всеми возможными способами и невозможными тоже, не спеша, чтоб никто ничего не подозревал. Гинтарсу и поручить это дело. Парень предан, к тому же недолюбливает воеводу и жреца Будивида. Хотя при чем тут жрец? Оказалось, очень даже при чем. Правда, не сам Криве, а его помощник, угрюмый длиннорукий парень по имени Вашко. Именно он подарил перстень хозяйке постоялого двора. Гинтарс выяснил это быстро. Снова заглянув в корчму, разговорил Милдиса. Дебелая кабачица вовсе и не скрывала имени своего настойчивого ухажера, наоборот, судя по всему, ей очень льстило, что ее любовник не какой-нибудь там простолюдин, а жрец. Пусть пока не главный, но ведь время идет, а Будивид Криве не вечный. Впрочем, особенно-то погружаться в думы нынче было некогда. Жмутский властитель Трайнат все еще гостил в Утене, и Давмонт, как хлебосольный хозяин и друг, каждый день устраивал пиры и охоты. Вечерами частенько сиживали втроем вчетвером. Сам Кунигас, Трайнат, жрец Будивид и, иногда, воевода. Давмонт много пил, все пытался забыть погибшую супругу и нерожденного ею сына. Кунигас почему-то был уверен, что жена родила бы ему именно сына, а не дочь. «Пей, дружище, пей!» Высокий гость все подливал брагу. «Изгони из сердца своего грусть, наполни радостью душу!» «Не могу!» Хватанув кружкой об стол, хмуро признался князь. «Пока не могу!» «Все правильно!» Жрец Будивид, незаметно подмигнув Трайнату, пододвинул Кунигасу кувшин с зельем. «Вот, испей-ка это, вождь! Клянусь, грусть тебя хоть немного отпустит!» «А что это?» — осоловело спросил Давмонт. Трайнат расхохотался. «Пей, братья, пей и ни о чем больше не думай! Клянусь Перкунасом, нынче уж мы повеселимся от души!» Обернувшись к дверям, князь хлопнул в ладоши. «А ну, музыканты! А ну-ка, танцовщицы!» Четверо парней в крашенных корой дуба туниках, поклонясь, вошли в горницу. Две пастушечьи флейты, лумсделес, козлиный рог, ажрагис, да трофейный воинский барабан, обтянутый тугой кожей. «Играйте, ага!» — хмыкнув, милостиво кивнул Жмудин и, обернувшись к Давмонту, добавил. «Это мой подарок тебе, друже!» «Спасибо, брат мой!» Кунигас был, честно говоря, тронут. Он уж никак не ожидал, что такой высокий гость вдруг проникнется столь искренним участием к его горю. «Пей, княже, пей!» — заботливо подсуетился жрец. Забил барабан, отрывисто и громко затянули мелодию флейты, гулким эхом ухнул ожрагис, рок. Под музыку впорхнули в горницу танцовщицы-девы, закружились, забили в бубны. Гибкие тела их, одетые в зеленые платья, извивались все быстрее и быстрее. Босые ноги отбивали по полу дробь. Ухал барабан. «Пей, князь!» — выли флейты. «Выпил! А теперь смотри!» В хоровод танцовщиц выплыла новая дева. Стройная красавица с белой кожей и чувственной ямочкой пупка. Чресла и грудь ее прикрывали лишь повязки, искусно сплетенные из дубовых листьев, такой же венок зеленел на голове. Падали на плечи светло-русые локоны, а синие глаза красавицы вдруг глянули на Кунигаса так, что у того зашлось сердце. «Берута!» «Пей, князь, пей!» «Берута!» Это была она, воскресшая из мертвых, или, скорее, отпущенная богами на побывку, навестить любимого мужа, оставшегося в мире живых. Бил барабан, тянули мелодию флейты, все быстрее и быстрее звенели бубны танцовщиц. «Берута, милая моя, милая!» Давмон ты сам не заметил, как музыка стихла, и в горнице он остался один, вернее, вдвоем с белокожей красавицей. Беруте. Иди же сюда, любимая. Упали на пол повязки из листьев, блеснули синью глаза. Князь подбежал, схватил деву в охапку, отнес в опочивальню, аккуратно уложив на ложе, сбросил одежды сам. Беруте. Упругая грудь с томными твердеющими сосками, стройные бедра, волнующая ямочка пупка и теплые льющиеся локоны, словно светло-русый ручей. Вскоре Кунигас уже не помнил ничего. И юная красавица тоже. Хотя не совсем. «Убей!» — шалея от любовных ласк, кричала дева. «Убей того, кто убил!» Давмонт провел в объятиях танцовщицы всю ночь, а утром дева исчезла. Князь просто заснул, а когда проснулся, девушки уже не было. То ли от выпитого, то ли от встречи с погибшей супругой, Кунигас не соображал почти ничего. Реальность и сон, явь и вымысел спутались в голове его настолько тесно, что было никак не разобраться, где что. Игорь к ужасу своему понимал, что уже никак не может влиять ни на что. Оставалось лишь только смотреть, все чаще и чаще проваливаясь в зыбкую хмарь забытья. Первобытное сознание язычника не давало Игорю вздохнуть, властно подчиняя себе все больше и больше. Беруте. «Убей того, кто убил». Так она просила. «Может быть, для того и пришла?» «Она просила убить?» Переглянувшись со жрецом, уточнил Тройнат. «Так в этом же нет ничего странного, о верный друг мой. Ты должен отомстить за свою подло убитую супругу. И отомстить страшно. Я отомщу!» «Ты знаешь имя убийцы? Ты готов, брат?» В пуще под Новогрудком в изобилии водилась всякого рода дичь. Стремительные косули, илани, быстроногие зайцы, бобры, барсуки, куницы и белки, кабаны и даже царь зверей — зубр. Здесь, невдалеке от прохладного журчащего ручья и лесного озера, стоял охотничий домик великого князя, возле которого с утра уже возились ловчие. Не очень много. Миндовк князь не устраивал нынче большой охоты. Просто выбрался в лес со своими малолетними детьми, да немногочисленной свитой. Двое мальчиков 8 и 12 лет, радуясь предстоящему развлечению, кричали так, что слышно было на весь лес. Они здесь уже. Прислушавшись, Тройнат обернулся и кивнул Давмонту. «Пора, брат. Помни, сегодня великий день. Для тебя самого и для твоей Беруте. Я помню». Кунигас недобро прищурился, словно хотел спрятать на время злобный сатанинский огонь, неугасимо горевший в глазах его. «Я все время помню». «Вот, выпей». Подойдя, жрец Будевит протянул молодому князю плетеную баклажку. «Это придаст тебе силы. Я и так не слабак. И вызовет благословение богов». «Ты идешь на великое дело, брат», — скривившись, напомнил Жмудин. «Твоя месть свята. Детей, наследников обязательно тоже. Только так Беруте будет отомщена. Наконец-то! Да, друг, может быть, все же возьмешь с собой воинов?» Давмонт резко дернул шеей. «Нет, месть — мое дело. Только мое». «Тогда немедли!» — повысив голос, Тройнат приосанился в седле. «И знай, после смерти Мендовга ты получишь кое-что из его земель!» Ничего не ответив, Кунига спрыгнул в седло и, не оглядываясь, погнал коня по лесной тропинке. «Он сделает все как надо», — хмыкнул властелин Жмуди. «А если не сделает?» — щелчком пальцев Тройнат подозвал к себе воинов. «Ступайте следом. И если вдруг что-то пойдет не так, вы поняли меня?» «Поняли, великий князь. Тогда? Да помогут вам боги! Идите!» Воины поклонились и, сверкнув кольчугами, исчезли в лесу. Здесь, на опушке у озера, собралось целое воинство. Сурового облика парни в кожаных панцирях и трофейных немецких доспехах, жмутская дружина Тройната и русские дружинники полоцкого князя Тавтивила, соратника Тройната по заговору и мятежу. Еще был Будевит Криве со своими жрецами, из Нальшанской же дружины не было никого, ни верного боярина Любарта, ни даже Гинтарса. Тройнат не слишком-то доверял Нальшанским. Он вообще мало кому доверял. Полоцкий князь Тавтивил, здоровенный малый с рыжеватой густой бородищей, частенько мешался в литовские дела. Поскольку давно уже непонятно было, где кончались полоцкие дела и начинались литовские. Да и вообще Полоцком частенько владела Литва. Только вот Тавтивил считал наоборот. Что ж, каждый прав в своем праве. Как только Миндовга не станет, мы войдем в Новогрудок, а потом и в Менск. Подъехав ближе, улыбнулся Тройнат. Золоченый шлем на его голове сверкал отраженным солнцем, синий рыцарский плащ стелился на круп коня. Тавтивил коротко кивнул. «Я знаю, и мешкать нельзя. Сразу привести всех к присяге. Кто не захочет, убить. И не забудь, Тройната!» Князь нехорошо усмехнулся, словно бы угрожал. «Менск мой!» «Твой!» — радостно согласился Тройнат. «А вся Литва моя. От Жмуди до Аукшайтии и Новогрудских земель. Ах, я наведу там порядок и посчитаюсь с рыцарями!» «Ты обещал мне помочь против Пскова!» Тавтивил поправил на плечах плащ, ярко-красная княжеская корзна, и якобы в шутку погрозил пальцем. «Смотри, не забудь, друг! И если вдруг наперсник твой Давмонт замыслит прибрать к рукам Менск, то...» «Не замыслит!» — сурово перебил Жмудин. «Он получит достаточно земли. Вполне, вполне достаточно!» Корявые пальцы великого князя легли на рукоять меча. Где-то невдалеке, в пуще, послышался резкий звук охотничьего рога. «Все!» — Тройнат поджал губы. «Началось! Теперь уже недолго ждать!» Рог услышал и Даумантас, спешился, привязал коня к старой осине и быстро пошел туда, откуда слышались детские крики. В серых глазах его пылало адское пламя, душа нетерпеливо металась, словно бы хотела поскорее вырваться из тела и мстить, мстить, мстить. На небольшой, залитой солнцем полянке, близ весело журчащего ручья, одетый в охотничий костюм Миндовг учил своих чад стрелять из лука. Оба мальчика светленькие, щупленькие, сероглазые, ничем не походили на отца. Скорей удались в мать, покойную княгиню Марту. Старший мальчуган под руководством отца натягивал лук и стрелял в направлении росшего рядом дуба. Младший же бегал за стрелами. «Ой, кажется, я попал!» Выстрелив, радостно завопил старший. «Да-да, попал, точно! Я сбегаю, гляну. Мы на перегонке, ага?» «Бегите, бегите!» Миндовг расслабленно махнул рукой. Дети умчались. Наступил удобный момент. Более чем удобный. Вытащив меч, Давмонт вышел из-за кустов. «Ну, здравствуй, Миндовг-губитель! Моя Берута шлет тебе поклон!» «Ты? И я же послал тебе!» Бывший король Литвы удивлялся недолго. Такие уж были времена. Сообразив, что к чему, тоже выхватил меч. Клинки скрестились со звоном. Миндовг давно уже не сражался. Нет, не то чтобы забыл как, просто все мышцы действовали натужно, и размах, и выпад уже не достигали той стремительной красоты, что нужно для хорошего доброго поединка. Выпад, звон, отбив, теперь с размаха, резко уйти влево, вправо, клинок вверх, пусть противник думает, что именно оттуда последует удар. Ага, резко на левое колено, выпад, укол, есть. Хватаясь за живот, Миндовг выронил меч. «Отец!» Старший сын Миндовга бесстрашно бросился на Кунигаса. Маленький детский клинок князь отбил его, не заметив, и сразу же нанес ответный удар. Размахнулся, ударил с оттяжкою, разрубив левое плечо мальчика от шеи до самого сердца. Юные косточки поддались сразу. Хлынула кровь. «Беги! Беги!» Миндовг закричал младшему, стараясь засунуть обратно в живот выпавшие на траву кишки. «Куда там?» Юный воин, сжав в руках короткую детскую рогатину, несся на врага с таким неистовством, с такой непоколебимой злостью, что просто наткнулся на клинок. Можно сказать, сам себя и насадил на острие меча. Просто налетел на клинок, грудью. «Берута!» Вытащив меч из легонького детского тельца, Даумантас подскочил к поверженному князю. Видя гибель детей, тот выгнулся, харкая кровью, и, подняв вверх указательный палец, окинул врага безумным взором. «Проклинаю тебя! Проклинаю! Пусть Пиколис погубит всех твоих потомков! Всегда будет губить! Никто не заживется! Никто! На крови заговорено! На крови заговорено! На крови детей моих! На детской крови! На...» «Умри, подлая собака!» Гневно сверкнув глазами, Кунигас взмахнул мечом, одним ударом срубив врагу голову. «Умри!» Язычник торжествовал. Его месть свершилась, а значит, на том свете Берута, несомненно, станет веселей и намного-намного лучше, чем было. Даумантас упивался своим только что совершенным делом, гордясь им, как может гордиться лишь человек, искренне верящий в Перкунаса, Пикуолиса, Дьяваса и всех прочих богов и богинь, великих и малых. Берута отомщена. Это ли не радость? Подлый убийца повержен, понес заслуженное наказание. А то, что при этом погибли дети, бывает. Тем более Тройнат почему-то настоятельно рекомендовал не оставлять княжичей в живых. Для Игоря все происходило словно в тумане. Сам момент убийства, убийств, он не помнил и пришел в себя лишь после того, что свершилось, и ужаснулся, воззрев на дела рук своих. Однако же ужас его ничуть не повлиял на язычника Кунигаса. В душе Дауманта состояла стойкая и спокойная радость. Радость человека, уверенного в своей правоте и, наконец, совершившего давно ожидаемое благое дело. «Так ты говоришь, сервит воевода не очень-то спешил на помощь?» Давмонт, хмуро из-под лобья, зыркнул на молодого воина, что, потупив глаза, скромно стоял у порога, не зная, куда деть руки. «Еще бы!» Не каждый день сам князь вызывает для разговора. Обычный был воин, из простых, даже не десятник. Рыжеватый, с куцей бородкой и круглым деревенским лицом, усыпанным редкими веснушками. Имя его Кунигас тут же и позабыл. На что оно? Имя какого-то простолюдина. «Да, так, мой князь». Воин поклонился. «Не очень спешил. Сказал, что и не надо спешить никуда. Чтоб, вернее, крестоносцы в засаду попались. Мол, так ты, господин, приказал. И что же, вы и рога труп не слышали?» Грозно насупился Даумантас. «Слышали, но воевода...» «Понятно. О гонцах что скажешь?» «О каких гонцах?» Парень недоуменно моргнул, силясь добросовестно и со всем тщанием вникнуть в то, что нужно было от него князю. Никаких гонцов воин, правда, не видел, о чем сейчас и сказал. «Значит, не было, говоришь, никого?» — уточнил Кунигас, задумчиво барабаня пальцами по дубовой столешнице. «Там на дороге воевода стражу велел выставить». Припоминая, воин смешно наморщил лоб, словно вот-вот собирался чихнуть или во весь рот зевнуть или просто-напросто потянуться. «Так-так-так», — заинтересовался князь. «Значит, стража, я так полагаю, всех путников и перехватывала?» «Ну да, так оно и есть, княже». С теми, кого Сервидас выставил в охранение во время той злополучной битвы, оказалось куда хуже. А точнее говоря, стражи вообще не оказалось в Утене. Ни в Утене, ни в Нальшанах. Как быстро выяснил Даумантас, воевода послал пару десятков воинов на Зарасайские мельницы охранять от лихих людей. «Найти!» — вызвав Любарта, жестко приказал Кунигас. «Вызнать, кто держал стражу. Расспросить с пристрастием. А будя откажутся говорить, пытать. Все сделаю, княже, не беспокойся». Верный соратник поклонился, прижав руку к левой стороне груди. Молодой боярин совсем недавно получил от Давмонта существенные земельные пожалования и теперь рад был выказать свою преданность. Любарт вернулся к вечеру того же дня. Князь принял его сразу же, хотя уже собирался отходить ко сну в обществе юной наложницы Жемайтки. Язычество вполне дозволяло наложниц, а эту ласковую кореглазую девчонку подарил Кунигасу сам Трайнат, нынче после гибели Миндовга, великий властелин всех литовских и части русских земель. «Входи, входи, друг!» Прогнав полуодетую деву в опочивальню, Давмонт указал боярину на скамью. «Садись, ешь, пей, угощайся с дороги. Ну и заодно рассказывай. Вижу, вижу я. Тебе есть что сказать, друже?» «Есть». Сделав пару глотков из массивного серебряного кубка, Любарт пригладил свою темную шевелюру и во всех подробностях поведал о том, что ему рассказали стражи. Их и принуждать-то не было никакой нужды. Службу свою они несли честно, каяться не в чем. Другое дело, что старый воевода что-то в последнее время разобиделся на своих верных слуг. Сослал вот на мельницу, в глушь. Давмонт слушал боярина с непроницаемым лицом и холодным взором. Однако лишь одни боги ведали, что творилось сейчас в душе Кунигаса. Старый воевода Сирвид — предатель. В это трудно было поверить, но... Судя по рассказу Любарта, дело обстояло именно так. Были гонцы. Не предали, никуда не делись. Исполнили поручение со всем тщанием. Исполнили и сгинули. Интересно, куда? Впрочем, ясно. «Гонцов, мальчишек, стражники больше не видели», — пояснил верный соратник Кунигаса. «И куда делись, не ведают. Говорят только, что гонцов увел с собой воевода. Одного, затем другого. Переговорить с глазу на глаз. Дело-то тайное». «Один увел?» «Нет, еще был слуга. Стражники видели. В сером плаще. Как его? Янис, кажется». «Янис. Слуга». Повторив, князь скривил губы и с недобрым прищуром уставился в стену. Янис давно уже решил бежать, уйти от своего хозяина, слишком многие секреты которого он на свою голову знал. Податься для начала в Ригу, Отто обещал помочь. Купили бы на двоих небольшой кораблик, средства на то имелись, наняли бы команду, довозили бы товары по Даугаве реке, по фольваркам да рыцарским замкам. Даугава река спокойная, замков много, один Динабург чего стоит. Да и ливы спокойный народ, не чета литовцам. А ежели не выйдет с корабликом, так можно и чем другим заняться. Надоело уже Янису в слугах. Да и опасно. Либо кто из бояр да князей прибьет, либо сам воевода. Ну, а уж если воеводу возьмут, тут уж и верному слуге тем более не отвертеться. Тем более, что в последнее время вертелось возле старого Сервида немало любопытных людишек. Все выспрашивали, зыркали, примечали. Не нравилось это Янису, очень не нравилось. Пора уже было бежать. Однако так просто сорваться с места казалось слуге преждевременным. Хотелось с оказией, да еще что-нибудь с собой прихватить из воеводского добра. Почему бы и нет? Жадность держала Яниса получше, чем толстая железная цепь. Он знал, конечно, где старый Сирвид хранит свое серебришко. в нескольких сундуках в своей собственной опочивальне. Попробуй доберись. Впрочем, Яниса не собирался пробовать. Вот еще. Так рисковать, оно того не стоит. Куда лучше пробраться на конюшню. Там и седла, и уздечки, и попоны чепраки. Все серебром украшены, лентами шелковыми. Забрать все. Заодно и коня можно увести. Долго выжидал Янис и, наконец, дождался. Остановились близ Утена рижские купцы. С ними-то слуга изговорился, чтоб вместе до самой Риги. Не за так, конечно. Купцы поутру отправлялись, вот Янис и подсуетился. Еще не начинало светать, как слуга вошел в конюшню, пинком разбудив прикорнувшего на сене юного служку. Мальчишка вскочил, оторопело таращась круглыми с просонья глазами. К русым спутанным волосам его прилипла солома, мятая пасконная рубаха выглядела так, будто ее только что сняли с огородного пугала. Вообще-то никому без хозяйского слова на конюшню хода не было. По уму, так надо было позвать управителя. «Коня воеводского седлай!» — не давая служке опомниться, приказал Янис. «Да пошевеливайся же! Живее! Эх, чтоб тебя! Я сам! Беги, отворяй ворота!» «Но! Воевода-батюшка нынче раненько на охоту изволит! И ежели не пошевелитесь, отведайте плетей! Так воротнику и передай! Ну, пошел живо!» Старый сервит слыл человеком строгим, всех слуг своих держал в черном теле и любил, чтобы все его приказания исполнялись не просто в точности, а еще и быстро, бегом. Бросился служка к воротам, привратника разбудил, заскрипел малый засовец, за ним натужно потянулся большой. Набив дорогостоящей упряжью пару мешков, Янис закинул их на круп коня, запахнул серый свой плащ, усмехнулся. «Скоро, скоро ему не такие плащи носить, шелковые, но почти. Теперь главное, чтоб эти раньше времени тревогу не подняли. Пойдем к реке, коня почистим. Больно уж грязен, уже довели». Отвесив служке смачного подзатыльника, верный слуга воеводы погрозил кулаком воротнику и вывел коня со двора. Вскочил в седло. Растрепанный мальчишка побежал рядом. Избавиться от него. Вот здесь, вот у реки. Затем сбрить усы, переодеться и с купцами. Коня же... «Далеко собрался, Янис. Как там наш славный воевода? Поди почивает еще?» Услыхав насмешливый голос, беглец резко обернулся. «Гинтерс, воинский слуга князя. Видно, твареныш следил. Ладно». Нож Янис метнуть не успел. Руку перехватил выскочивший из кустов воин. Тут же появился и второй, да еще Гинтерс. Навалились, связали именем князя Давмонта. Юный служка только глазами хлопал, дивился. «Ну и дела». «С нами пойдешь», — глянул на него Гинтерс. «Посидишь на княжьем дворе. Какое-то время, да». Слугу воеводы сразу же бросили в подвал, сорвали рубаху и взяли в кнуты, так что мало не показалось. Даумантас присутствовал на процедуре, сидя в старом резном кресле, и молча смотрел, как кричал и извивался от боли Янис, не такой уж и верный слуга воеводы, и, похоже, убийца гонцов. Впрочем, схваченный запирался недолго. «Это не я! Не я! Это все он! Сирвидас, мой хозяин! Это все он приказал!» «Зачем?» — негромко уточнил Кунигас. «Чтоб ты, господин! Чтоб тебя! Чтоб сгубить! Или чтоб к немцам в плен!» «Так...» — задумчиво покусав губу, Давмонт повелительным жестом остановил не в меру ретивого палача и пристально взглянул на предателя. «И ты повторишь все это при воеводе?» «Повторю!» — истово задергался Янис. «Это же все он! Он! Клянусь Перкунасом, я тут и ни при чем! Просто приказание хозяина своего выполнял, и вот...» «Помолчи!» Князь поморщился и щелкнул пальцами. «Любард, Гинтерс, за воеводой живо! Впрочем, стойте, сам с вами пойду!» Охранявшие покои воеводы-стражники отворили ворота сразу же, как только узнали князя. Правда, старого Сирвида в покоях уже не было. Слуги же показали, что хозяин их срочно отъехал в Нальшаны по какому-то очень важному делу. Вот прямо посреди ночи и отъехал, лишь пару отроков с собой прихватив. В Нальшаны. Давмонт покривил губы. Что ж, седлайте коней. В Нальшанах, куда Кунигас и его люди прибыли уже на рассвете, предателя не оказалось. Мало того, исчезла и вся его семья, жена и два сына. Воины воротной сторожи лишь разводили руками. «Воевода приказал, сказал срочно. Да, поехал по новогрудскому шляху». «По новогрудскому шляху». Даумантас, конечно, выслал погоню, но особенно на ее успех не надеялся. У беглеца 100 дорог. Старый Сирвит мог податься куда угодно. В Орден, в Псков, к новгородскому князю Дмитрию, а вот в Новогрудок нет. Вряд ли предатель смог бы чувствовать себя в безопасности у Тройната. Зачем же тогда по шляху? Следы запутывал. Наверное, так. Странный выбор пути опального воеводы нашел свое объяснение к вечеру, когда в Утенский замок явился веслобородый Жимойда, один из бояр великого князя Тройната. Явился растерянный, в крови, непонятно, своей или чужой. «Беда, Даумантас! Великий князь убит!» «Что?» В первый момент Кунигас еще не до конца осознал всего ужаса сей недоброй вести. «Кем убит? Кем?» «Слуги Мендовга отомстили за своего господина», облизав потрескавшиеся от ветра губы, пояснил вестник. «А направлял их Войшелк! Войшелк! Войшелк! Тут и думать нечего! С ним же и Гердень князь, давний наш недруг!» Войшелк, старший сын Мендовга, единственный оставшийся в живых, жил себе спокойно, на особицу, во власть никуда не лез, даже поговаривали, принял крещение и основал монастырь где-то на Волыне. И вот на тебе, решил отомстить за отца. Что же касаемо Герденя, тоже приходившегося до Уманта с уродичем, то с ним было сложней. Вроде бы христианин, а вроде язычник. Мало того, покровитель самых черных жрецов, Гердень казался преданным Войшелку. И верно. В случае победы хотел просить у него Нальшанский трон или Утену. Половить рыбку в мутной воде решился Войшелк князь. Хлебнув кваску, Жимойда устало вздохнул. Уже и союзничка в себе нашел. Признал власть князя Василька Романовича и князя Шварна Даниловича. И? Да много кого признал. У Василька со Шварном силища. А за нас кто заступится, князь? «Не у рыцарей же защиты искать?» «Не у рыцарей», — согласно кивнув, Давмонт вскинул брови. «И что ты предлагаешь?» «В Псков надо бежать, вот что. Псковичи Василька со Шварном ненавидят, да и новгородцев не жалуют, мечтают освободиться от их опеки. А потому князь им нужен, сильный, с дружиной, опытный воин, такой, как ты». «Не дело князю от врагов бегать». Выслушав, надменно приосанился Кунигас. «Стены Утена и Нальшан крепки. Пусть явятся Войшелк с Герденем. Посмотрим». «Стены-то крепкие». Жимойда задумчиво пригладил седоватую, расчесанную надвое бороду. «Да вот стойки ли люди? На ремонт, говорят, вспоминают многие до сих пор». На ремонт, кстати, из-за клятого врага, нынче превратился в союзника, ибо почти всеми своими землями он был обязан Тройнату. А нынче Тройната нет. Убили. Как поступит Войшелк? Наверняка отдаст жмутские земли своим верным сторонникам и вассалам. Кому же отдаст Нальшана и Утену? Князю Василька? Шварну? Или все же Герденю? Ах, Тройнат, Тройнат, Тринята, товарищ детских игр. Забыл ты еще про одного наследника Мендовга. Про Войшелка забыл. Надо было давно уже отправить на Волынь верных и на все способных людишек. Убить Войшелка. Убить по тем же причинам, по которым Даумантас без тени сомнения убил малолетних детей, чтобы не оставлять мстителей. Войшелка же упустили, оставили случайно в живых, и вот... С точки зрения язычника, Нальшанский Кунигас рассуждал сейчас чрезвычайно логично. Однако от этой извращенной первобытной логики Игоря Ранчеса бросало в дрожь. Он же все видел, все слышал, все понимал, только сделать ничего не мог, полностью подчиняясь языческой душе Даумантаса. Значит, и воевода о заговоре знал. Кусая губы, тихо промолвил князь. И бежал тотчас же, как только заподозрил опасность. Наверное, прознал о своем схваченном слуге. Войско Войшелка, князя Шварна Даниловича и Герденя, захватив Нальшаны, явилось под стены Утены уже через пару дней после убийства Тройната. Теперь Войшелк стал великим князем. Теперь именно он заново объединял Литву, и многие ему верили, уставшие от вечных боярских разборок, купцы, воины, крестьяне, да многие. Говорят, даже жрецы, хотя Войшелк все же был крещеный. Крещеный, не крещеный, а действовал как язычник, безжалостно топя в крови все вокруг. Они казнили многих, тех, кто попал в плен. Волнуясь, докладывал верный Любард, только что вернувшийся из Нальшан. Жрец Будевит встретил нового князя с древними почестями, привел белого коня, возложил на голову Войшелку венок из дубовых листьев. Все было принято с благосклонностью, но, думаю, зря. Почему зря? Ходят слухи, что Войшелк отдает Нальшаны Шварну Даниловичу, а Шварн — русский православный князь, на что ему жрецы? Не собирается же он менять веру? Экая незадача для Будевида. Давмонт зло усмехнулся и приказал готовиться к осаде. От Нальшан до Утены не так уж и далеко. Глядишь, завтра с утра уже и явятся супостаты. Или даже сегодня к вечеру. Хотя Нальшан и Войшелк может и Герденю отдать. А уж с ним Будевид как-нибудь поладит. Супостаты явились к вечеру. Спешили. Сразу на штурм, очертя головы, не кинулись. Действовали грамотно, умно. Обложили замок со всех сторон войсками, перекрыли лесные дорожки пути, так что ни одна мышь не проскочит. А утром уже начали штурм. Утена — это ведь одно название, что замок. Нет ни каменных стен, ни грозных башен. Все приземистое, деревянное. Дубовые ворота, конечно, крепкие, да частокол уже кое-где подгнил. Собирались менять, да вот не успели. С другой стороны, имелся и внушительный земляной вал, и ров, и деревянные башни. Однако что-то маловато оказалось на стенах людей. Что-то не очень рвались жители защищать своего князя. Так а что его защищать-то? Ну да, княжил мудро, по справедливости... Так и Войшелк обещал то же самое. Мало того, все привилегии купцам да мастеровому люду, да вмонтам данные, Войшелк особой грамотой подтвердил. Списки с той грамоты стрелами за чистокол забрасывали, в защитниках сомнения сея. Что и сказать, враги вели себя умно. Посады не жгли, поля старались не вытаптывать, всеми своими действиями показывали, не с местными они воюют, а с их беспутным князем, убийцей малолетних детишек. Сомнительная слава победителя Миндовга нынче сотворила Кунигасу дурную службу. Все кругом шептались «Зверь!». Знам они сами по себе шептали «С подачи!» Твари неблагодарные. Он ли князь, не все для них, а они? Ну, правильно, кто сильнее, тот и прав. Какие тут обиды? Так что, как уж тут ни крути, а защищала Утенский замок одна лишь княжеская дружина да верные вассалы, из тех, кто еще оставался, кто не рассчитывал на милость победителей, кому было что терять, или наоборот, не было ничего, кроме чести. Таких набралось около сотни воинов, плюс чады домочадцы, всего-то около 300 человек. У Войшелка же со Шварном и Герденем как минимум пара тысяч. Не продержимся. поднявшись на башню, скупо обронил Давмонт. «Тут и говорить нечего. И вовсе не потому, что мы трусы или не умеем сражаться. Их больше. Тупо задавят толпой, как бы мы ни бились». «Так умрем с честью!» — яростно заверил Любард. «Умрем! Умрем! Умрем!» Стоявшие рядом дружинники, потрясая оружием, тут же поддержали боярина. Что ж, язычники жизнь не ценили, ни свою, ни чужие. Не ценил и князь. Только вот планы у него нынче имелись другие. «Мы можем погибнуть, да». Повернувшись, Давмонт обратился к Рате. «И, скорее всего, так оно и будет. Но вместе с нами погибнут наши сыновья, наши дочери и жены. Я спрошу вас, а кто отомстит за них? Кто из вас потом возродится из мертвых? Что молчите? Никто. Значит, все наши останутся неотомщенными. Нехорошо». «Да что там нехорошо? Плохо!» Выхватив меч, Любард взмахнул им над головою. «Князь прав. Будем пробиваться, други, и заберем своих, кого сможем». Видя, как прямо на глазах меняется настроение дружины, Кунигас поспешно спрятал улыбку. «Да, многие из нас погибнут, но кто-то и выживет, прорвется и отомстит». «Обязательно отомстит, князь!» «Тогда к воротам!» Спускаясь по шаткой лестнице, распорядился Давмонт. «Скажите своим, готовьте панцири и копья». Обреченная дружина выстроилась рыцарским образом, свиньёю. Впереди сам князь с наиболее опытными воинами во главе с Любартом. По краям строя двойной ряд закованных в кольчужные доспехи всадников, в середине же пешие ополченцы и семьи, женщины, дети, слуги. Понятно, что на скорость с таким обозом рассчитывать было нечего, скорее, на умение, а уж этого у Давмонта было в избытке. «Готовы?» Оглянувшись, князь нахлобучил на голову трофейный рыцарский шлем Топфхелм, незаменимый при копейной сшибке. Хороший был шлем, надежный, только вот не видно в нем ни черта. Зато красивый, посеребренный, с золочеными вставками и затейливыми красно-белыми рогами из полотна и дерева, прикрепленными к верхушке. Украшения эти сшибались напрочь в первой же схватке, да было не жаль, дешевка. В таком же, подобном Топфхелме красовался и Любард, и еще некоторые дружинники, готовые принять на себя первый удар. Остальные вооружились куда скромнее. Кожаные панцири, короткие кольчужки, обычные круглые шлемы-каски. Не хватало и мечей, и копий, однако дубины имелись у многих, а у некоторых еще и секиры. «Готовы, князь!» Звякнув оружием, нестройным хором отозвались воины. Давмонт махнул рукой. Все напряглись, глядя, как отворяются ворота, как все шире и шире становится щель, за которой сверкнули на осеннем солнышке доспехи врагов. Кунигас не стал тянуть время. Махнув рукой, поднял щит, поудобнее перехватил длинное рыцарское копье, поданное верным Гинтерсом. Внутри строя загудели трубы. Пошли, побежали, поскакали. 300 против 2000. А из этих 300 две полный балласт, женщины да дети. Враги поначалу опешили от такой наглости, упустили время. Прогромыхав по деревянному мосточку, воинство Давмонта благополучно перебралось через ров и сходу прорвало шеренги пехоты. Судя по вытянутым шлемам с красными флажочками и ловцами, это были воины князя Шварна Даниловича. Парни даже не успели сдвинуть щиты, когда спешные ратники Нальшанского Кунигаса пронизали их, словно горячий нож масла. Опомнившись, дружинники кинулись на бока свиньи, но и там их не ждала удача. Воины Давмонта не рвались в прямой бой. Они шли, четко держа строй, надеясь лишь на помощь богов, на свое умение и отвагу. Видя такое дело, Войшелк или Шварн поспешно бросил в бой конницу, опытных в боях всадников, в серебристых кольчугах, в сверкающих шлемах с затейливыми забралами, личиной. Две рати сшиблись. Не выдержав напора, с треском переломились копья. Да такие длинные, они использовались лишь для первого удара, а потом становились обузой, как и тяжелый слепой шлем. Бросив копье, Кунигас поспешно избавился от топфхолма, под которым оказался еще один шлем. Обычная полукруглая каска с золоченым наносником, надетая поверх кольчужного капюшона. Уж здесь-то обзору ничего не мешало. Вытащив меч, Давмонт ударил наотмашь первого же неосторожно приблизившегося к нему ратника. Удар оказался удачным. Враг не успел поставить щит, и всей своей мощью клинок обрушился на кольчужное плечо. Жалобно звякнув, порвалась ржавенькая кольчужка, враг выронил меч и, дав шпоры коню, предпочел как можно быстрее ретироваться. Однако же на его месте тут же возникли другие. Мало того, что часть вражеских всадников, атаковав с тыла, уже прорвали строй, уже ворвались, бесчинствуя в среду ополченцев, женщин, детей. Впрочем, лес был уже совсем рядом. Даумантас довольно покривил губы. Значит, не зря. Значит, он все рассчитал верно. Хоть кто-то спасется, уцелеет, и потом отомстит. «К лесу все! К лесу!» Услышав призывы князя, женщины и дети бросились к спасительной сене деревьев в непролазную пущу, где было так легко заплутать и так легко спрятаться от целого полчища врагов. Видя такое дело, всадники Герденя стремительно метнулись на перерез, вовсе не собираясь упускать источник своего возможного богатства. За женщин и детей можно было получить неплохой выкуп, да на худой конец просто продать их полоцким купцам или новгородцам, а лучше напрямую татарам. Статные белокожие рабыни высоко ценились на Востоке. А вот не будет вам ничего. Никого, то есть. Взмахнув мечом, Давмонт погнал коня на всадников, чувствуя за собой топот копыт дружины. Враги схлестнулись, уже давно потеряв строй. Теперь каждый был сам по себе и сам за себя. Теперь все зависело от воинской выучки каждого конкретного воина. И еще от благоволения богов, от удачи. Воинские слуги Любарта быстро сковали боем охочих до легкой добычи воинов Герденя и князя. Легкой добычи не вышло. Получилось, как обычно, все потом да кровью. Лучше бы, конечно, чтоб кровью не своей, но тут уж как бог или боги на душу положит. Однако не все полагали именно так. Многие почему-то считали по-другому. Давмонт заметил, как группа всадников в богатых плащах, наверняка из ближнего окружения князя, повернув, понеслась прямо на бегущих людей. Особенно усердствовал один, плечистый, в вытянутом кверху шлеме с золоченой личиной в виде головы какого-то зверя, то ли льва, то ли леопарда. Не видя для себя никакой опасности, нахал беспечно вертел в руке короткое метательное копье с улицу. Нагнав добычу, долго хлестал беглеца, а чаще беглянку, тупым концом копья, а потом резко разил острием в шею или меж лопатками в спину. Развлекался. Особенно сейчас, преследуя юную светловолосую деву в сермяжном платье. Высоко подобрав подол, беглянка изо всех сил бежала к лесу, уже наверняка понимая, что не успеет. Всадник в личине леопарда, не очень-то торопясь, ехал за ней, почти не подгоняя коня. Вот замахнулся, ударил древком с улицы по спине, хлестко с оттяжкой, как батагом. Девчоночка жалобно вскрикнула, споткнулась, упала в грязь и тут же поднялась, пытаясь укрыться в колючих малиновых зарослях. Напрасно надеялась. Не вышло. Вражина, ничтоже сумнявшись, направил коня и туда. И снова ударил. И еще пару раз. Уже не по спине бил, по голове, так что лицо несчастное окрасилось кровавыми полосами. Кстати сказать, девушка не просила пощады, Наоборот, выпрямилась, крикнула что-то дерзкое, такое, от чего враг пришел в неистовство, и, перехватив с улицу, направил ее острие прямо девчонке в грудь. Еще немного и... Давмонт подскочил вовремя. Взвив коня на дыбы, ударил с наскока мечом, выбил с улицу и тут же узнал девчонку, свою собственную рабыню, наложницу, подарок Будивида жреца. Стоило ли из-за нее? Стоило. Собаку и ту жалко, а тут человек все-таки, хоть и рабыня, а все же. Удар мечом прямо в личину. Враг успел подставить щит, заворотил коня, ударил. На этот раз удар пришелся по щиту Кунигаса. Небольшой треугольный щит, рыцарский, только вместо креста по лазоревому полю серебристые звезды. Соперник оказался плечист, силен и в бою крепок. Рубал мечом, будь здоров, ничем не уступая Давмонту. По силе не уступал. Однако, что касается ума и хитрости, то тут можно было поспорить. Кунигас быстро сообразил, что враг дерется шаблонно, по схеме. Удары сыпались напористо и быстро, но довольно предсказуемо. Атака, удар, щит, снова атака, удар, щит. Впрочем, точно так же действовал и бывший нальшанский властитель. Ударит, подставит под удар врага щит, снова ударит, снова подставит, и так до бесконечности. Силы-то равны, и доспехи почти одинаковы. Разве что, у кого меч первым сломается. Так ведь и мечи хороши, закаленные, попробуй такой сломай. Тут уж кто кого перетерпит, или спровоцирует на ошибку, совершив какой-нибудь хитрый финт. Внимание! Вот враг вдруг резко отклонился влево. Зачем? А затем, чтобы соперник подался туда же, и был бы тотчас атакован справа уколом в бок. Ага, как же, надейся. Давмонт, конечно же, на столь детскую подставу не повелся, а, отвлекая внимание, устремил меч вверх и вправо, словно намеревался вонзить острие клинка прямо в правый глаз львиной или леопардовой морды. Соперник инстинктивно дернул уздечку, и вот тут-то Кунигас, поворотив своего скакуна, ударил врага в подбородок навершием щита. Хорошо так приложил, основательно, и кольчужная бармица не помогла, аж слышно было, как зубы клацнули. Противник опешил, пошатнулся в седле, ему на выручку со всех сторон уже летели всадники на быстрых конях. Сдаваться в полон или умирать в планы Даумантаса пока не входило. Князь среагировал быстро. Дав шпоры коню, подскочил к рабыне. «Прыгай!» Та не заставила себя долго упрашивать. Запрыгнула сзади на круп коня, ухватилась за Кунигаса. Помчались. Ринувшиеся было в погоню всадники резко поумерили пыл, наткнувшись на целый град вырвавшихся из лесу стрел. Рисковать, гоняясь за одиноким всадником, что-то никому из врагов не хотелось. А когда кто-то все же решился, было уже поздно. Махнув рукой своим, Давмонт заворотил коня на лесную тропку. То ли просто повезло, то ли впрямь помогли боги, однако же многим удалось уйти. Пересчитав дружину, Кунигас удовлетворенно кивнул, прикидывая, куда сейчас податься — в Жемайтию, в Полоцкие земли или в Псков. Нужно было убежище хотя бы на время, и Псков, наверное, подошел бы лучше всего, ибо там никто не имел к нальшанскому князю никаких земельных претензий. Но и о мужестве были наслышаны. Давмонт знал от купцов, а как же? К тому же исконно псковичи враждовали с великими литовскими князьями. А кто нынче был великий князь? Правильно, Войшелк. Князь же Шварн Данилович давно считался кровным врагом Пскова, как и Гердень. «Враги моего врага — мои друзья», — вспомнил вдруг древнюю мудрость князь. Или все-таки Игорь. «Что скажете о Пскове, друзья? Может быть, наймемся туда на службу?» Многие покивали одобрительно. Псков был совсем рядом, не такая уж и чужбина. Обрести защиту и новую родину, а потом завсегда можно и старую отбить. Устроив совет с боярами и близкими воинами, Давмонт решил двинуться лесом в сторону Нальшан, а затем к Зарасаю, а там через полоцкие земли пробираться к Пскову, оставив далеко к северу мощную орденскую крепость Динабург, что на реке Даугаве. Столкновение с мощным отрядом рыцарей в планы Кунигаса отнюдь не входило, по крайней мере, пока. Отправились тотчас же, лишь перевязали раненых, да оставили позади несколько засад. Враги, наверное, уже кружили воронами по всему лесу, искали сбежавшего князя и его людей. Впрочем, очень может быть, что и не кружили. Ну, сбежал князь, туда ему и дорога. Чай, у нас и свой князь на Нальшанский престол сыщется. Герден, чем плох? Или Шварн Данилович? Вон сидит на коне, весь из себя осанистый, видный, за подбородок держится, кривясь. На голове шлем серебром сверкает, а вот личину позолоченную, морду львиную, князюшка где-то в бою потерял. Теперь уж ищи, не сыщешь. Надо отыскать Даумантаса. Подъехав, Войшелк придержал коня. Невысокого роста, с вытянутым лицом и темными, глубоко запавшими глазами аскета, новый властелин Литвы впрямь напоминал монаха, коим не так давно и являлся. Пройдет меньше года, и Войшелк, оставив власть Шварну, вновь уйдет в монастырь, а немного погодя будет убит на Перу у волынского князя Василько Романовича, неким Львом Даниловичем, очередным претендентом на литовский престол. «А зачем нам этот чертов беглец?» Сняв шлем, князь Шварн Данилович пригладил окладистую бороду левой рукой. «Что, без него не обойдемся? Пусть себе бегает, кому он теперь нужен-то?» «Даумантас язычник, а язычники мстительны», перекрестясь, напомнил Войшелк. «К тому же он убил моего отца и братьев». «Этого нельзя простить», — тут же заявил Гердень. «Поймаем. Раз так хочешь, обязательно поймаем, мой князь. Поймаем и казним. Никуда он от нас не денется. Никуда». Давмонт со своими людьми остановились на ночлег на краю большого болота, тянувшегося до самых полоцких земель. Выставив охранение, разложили небольшие костры, согреться, отдохнуть, приготовить пищу. Пока не стемнело, ловили в протекавшем невдалеке ручье рыбу, да охотились на бобровую дичь. Вот эти охотники-то и наткнулись на лесной дорожке на одинокого странника, седобородого монаха с посохом, в черном клобуке и длинной сермяжной рясе, подпоясанной пеньковой веревкой. Странник показался воинам подозрительным. Вдруг да лазутчик. Хоть и говорит, что монах, паломник. Да что же, прикажете всякому верить? Сразу убить? Тоже как-то нехорошо. Пусть уж лучше князь рассудит, бояре. «Я знаю, кто ты!» Стоя перед Кунигасом, монах смотрел прямо, без тени заискивания и страха. «И знаю, куда вы все идете!» Сидевший на старом пне Давмонт недобро покривил губы. «Не слишком ли ты много знаешь для скромного путника? И очень интересно, откуда? От кого?» «Отсюда!» Прислонив посох к росшей рядом рябине, путник с улыбкой постучал себя по голове. «Достаточно просто подумать, вспомнить, кого это недавно выбили из Утены, из Нальшан? Конечно, тебя, Давмонт, княже!» «Ну, пусть так». Кунигас погладил рукоять меча и прищурился. «А мой путь откуда тебе известен? Тоже из головы?» «Тоже», — кивнул монах. Он по-прежнему смотрел на князя без всякой опаски, разговаривал словно бы с равным. Седая борода, длинные седые космы, перевязанные тонким кожаным ремешком, смуглое морщинистое лицо и светлые, чуть на выкате глаза, сверлившие собеседника пристальным, но спокойным взглядом. «Я много странствовал по Литве, Давмон князь, и много о тебе слышал». «И что же ты слышал?» Слышал, как ты разбил рыцарей у озера Дурбе, слышал, как ты воевал, как мудро правил и как стал жертвой предательства». Глянув на князя, паломник неожиданно приосанился, светлые глаза его вспыхнули и тут же погасли, словно бы странник собирался сказать что-то важное, но вот раздумал. «Тебе и людям твоим нужно пристанище», — чуть помолчав, продолжил монах. «К рыцарям ты не пойдешь, к полоцким князьям, союзникам Войшелка тоже, в Новогрудке твои враги, остается Псков или Новгород, но до Новгорода далеко, а Псков рядом». Даумантас расхохотался. «Мудро мыслишь, старик, позволь узнать твое имя. На Псковщине и на Литве, и много еще где, меня зовут брат Симеон, Симеон Странник». Паломник горделиво выпятил грудь и вдруг резко понизил голос. «Хочу просить тебя о помощи, Давмонт, князь». «О помощи? Тебе нужна помощь?» Кунигас удивленно вскинул брови и покачал головой. «Не мне», — мягко возразил Симеон Странник. «Твои враги захватили псковских витязей из отряда Тройната. Их принесут в жертву сегодня ночью, в Нальшанах, в капище. И что мне за честь вырывать жертву у наших богов?» Привстав, гневно спросил Давмонт. Монах не повел и бровью. «Не у богов, а у твоих врагов, князь. Это ведь они что-то просят, явно невыгодное тебе. К тому же, если ты выручишь псковичей...» «Я понял тебя, старик». Кунигас обернулся к Любарту и другим боярам, стоявшим у него за спиной и внимательно слушавшим каждое слово. «Что скажете?» «Думаю, монах прав», — тряхнув темной шевелюрой, высказался за многих Любарт. Выглянув из-за плеча боярина, Гинтарс тоже хотел что-то сказать, да постеснялся. В конце концов, не его спрашивали, а бояр — да видных воинов. Сопленосам слова не давали, пока. Против никто не высказался. Все понимали, этот странный старик прав. Если освободить псковичей, прийти во Псков не с пустыми руками, да еще посчитаться с врагами, оставить их без жертв... «Собирайте отряд», — решительно приказал князь. «Лучших воинов. Я сам отправлюсь во главе». Бояре и воинские слуги тотчас же бросились исполнять приказанное, да и сам Давмонт поднялся с пня, подзывая Гинтарса, нужно было поскорей облачиться в доспехи. Брат Симеон, однако же, не уходил, стоял рядом. Хотя куда ему было идти-то? Только ждать оставалось. «Ты хочешь сказать что-то еще?» Тем не менее Кунигас обернулся. «Так молви. Тем более ты ведь не просто так шлялся по лесу на ночь глядя, старик. Меня искал, признайся». «Искал и нашел», — не стал упираться Странник. «И ты сделаешь теперь, что должно». «Ты был в этом уверен?» «Да». «Но я же верю в наших старых богов. А ты христианин, православный?» Кунигас усмехнулся. «Не страшно просить язычника?» Монах посмотрел ему прямо в глаза и, казалось, заглянул глубоко в душу. Что-то обожгло Даумантаса, что-то всколыхнулось в его заблудшей душе. Впрочем, в не такой уж и заблудшей. «Ты не совсем язычник», — не отрывая взгляда, тихо промолвил брат Симеон. «Скажу более, и не совсем князь. Я не понимаю, кто ты. Не могу разглядеть. Всех людей вижу, а тебя нет. И это очень странно. Странно. Но ты поможешь, я верю. Я знаю». «Хватит болтать. У нас мало времени». Кивнув монаху, Кунигас направился к своему шатру, разбитому на опушке леса. Вскоре отряд был собран. Две дюжины всадников на быстрых конях. Витязи, не ведающие страха. Нетерпеливо перебирали копытами кони, воины в ожидании схватки азартно потирали руки. «Я покажу дорогу», — метнулся монах. Любарт и молодые бояре захохотали в ответ. «Мы знаем там все пути дорожки, старик». «Тогда поторапливайтесь!» Подъехав, Давмонт оборвал смех. «Мы должны быть в священной роще уже в полночь!» Подгоняя коней, воины ехали быстро, спешили. Кунигас в легкой короткой кольчуге и в одном лишь подшлемнике скакал впереди, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки. Смеркалось. Дорога шла вдоль опушки, потом по берегу неширокой реки. Подмораживало, в темнеющем небе висела луна и мерцающие золотом звезды. Желтые и красные клены, золотистые ивы, тронутая охрой ольха — все это казалось сейчас одинаковым, серебристо-синим. Дышалось легко, радостно, не только князю, всем. Будущее уже больше не казалось таким уж беспросветно унылым. Да уж, если освободить псковичей, а заодно и насолить врагам, поссорить их с могущественными богами. Монах тоже напросился в поход. Ему дали коня по приказу князя, князя, в котором уже просыпался некто иной. И не просто просыпался, а уже мог действовать, хотя бы понемногу, чуть-чуть. «Предлагаю свернуть к роще пораньше, еще у реки». Верный Любард догнал Кунигаса на повороте. «Вдруг этот старик попытается заманить нас в засаду?» «Согласен с тобой. Повернем». Так и сделали. Свернули, а у самой рощи спешились, и так вот пешими поднимались на священный холм по тайным тропам, прекрасно ведомым, если и не всем жителям Нальшан, то, по крайней мере, воинам точно. Тяжелое вооружение с собой не брали. Мечи, кольчуги, кто-то и так в стеганом подкольчужнике. Даже щиты были сейчас лишними, лишь стесняли движения, мешались. Не битва великая предстояла, короткая ночная атака, рывок. «Костры, князь!» — почуяв дым, поднял вверх руку Любард. Через пару десятков шагов за деревьями показалось пламя. Разложенные по кругу костры окружали священный дуб, в землю рядом с ними были вкопаны колья, а лучше даже сказать бревна, осанистые древесные стволы. К каждому бревну жрецы привязали пленников, конечно же, без кольчуг, босых, в одних рубахах. Кроме жрецов, у старого капища оказалось не так уже и много народу. Парочка дородных бояр в длинных подбитых мехом плащах и куньих шапках, до десятка-полтора воинов, вооруженных короткими копьями и мечами. «Вы слева, вы справа, вы трое здесь. Если кто вдруг побежит за подмогой, да, жриц не трогать». «Мы знаем, князь». Под звон бубнов и колокольчиков уже появились Вайделутес, девственницы-жрицы, весталки непроходимых литовских пущ. В белых полотняных одеждах, босиком, с голыми руками, эти священные девы совсем не боялись холода. Просто завели хоровод, запели. «Вей, ветер, шумите деревья, дьявос, перкунас, аушра, жертвы принимайте! Вей, ветер!» Показавшись из-за дуба, подхватил Криви Будивит. Теперь уж наверняка Криви Кривейте, главный над всеми жрецами жрец. Ишь! Как милостиво он кивает боярам войшелка, как гнет спину. Вот подошел с льстивой улыбкою, что-то сказал, потом резко повернулся к пленникам. Сверкнул глазами. Орел, тигр, вот-вот растерзает. «Дуй, ветер, шумите деревья, дьявос, перкунас, аушра!» «Предатель!» А войшелк-то со Шварном Даниловичем хороши, православными себя называют, ага. «Дуй, ветер!» Девушки Вайделутес, остановив хоровод, упали на колени, воздев руки к священному дубу. В руке у Будивида сверкнул жертвенный нож. Старый жрец подошел к первой своей жертве, вовсе не к воину, к девушке, рыженькой, худой. Однако ж. «Вперед!» — приказал Давмонт и первым рванулся к жертвенникам. Молодой Криве с вытянутым каким-то волчьим лицом и несуразно длинными руками Увидев замахнувшегося мечом Кунигаса, тут же сбежал в кусты, где и затаился, моля богов о милости. Рядом послышался звон и крики. Воины Герденя скрестили мечи с дружинниками бывшего нальшанского князя. Сам же Давмонт бежал, несся так быстро, как только мог, и понимал, что уже не успеет. Призывая милость богов, жрец уже замахнулся ножом, намереваясь ткнуть им в живот распятой на бревне деве. Не успеть. Нет. Ну никак. Ах, если бы сапоги-скороходы! Убьет старый жрец девку! Вот прямо сейчас, на глазах, убьет! На! Некогда было выхватывать кинжал. Давмонт швырнул в жреца меч. Прямо на бегу и швырнул, угодив тяжелой рукояткой в голову Криве. Не убил, конечно же, но... Выронив жертвенный нож, Будивит тяжело повалился на земь. Не тратя времени даром, Кунигас подскочил к пленнице, подняв с земли меч. Ловко перерубил путы. Изможденная красавица с копной спутанных медных волос упала на руки князя. В густо-серых, как затянутая тучами небо, глазах ее вдруг вспыхнула радость. «Ты все-таки пришел, Даумантас! Ты все-таки пришел!» «Сауле!»